Я бы дорого дал за то, чтобы все они, Джуфи, Набила, Трикелай, остались в гостиной хотя бы до утра. А еще лучше позвали кучу народу. Джуфин, наших с ним коллег, Трики, пару дюжин своих подчиненных для антуражу. А Абилат? Ладно, пусть никого не зовет, лишь бы сам не уходил. Все-таки знахарь есть знахарь, его присутствие действует на меня утешительно, даже когда он с потерянным видом сидит на полу и вежливо отказывается от всего, что хозяин дома в моем лице может ему предложить. Однако Абилат ушел первым, ему прислал зов пациент. Я был за него рад, потому что для настоящего знахаря с сильным призванием, только что в очередной раз осознавшего свою беспомощность перед лицом смерти, самый лучший выход — немедленно кого-нибудь вылечить. Другого способа привести себя в порядок у знахарей, кажется, вовсе нет. Зато этот действует безотказно. Следующим ушел Джуфин, прихватив с собой мертвое тело леди Таяры. Щадя Базилио, шеф тайного сыска не стал сообщать присутствующим в присущей ему жизнеутверждающей манере, что съест ее целиком, не дожидаясь завтрака. А напротив, честно сказал, что ему надо хорошенько подумать, кое в чем разобраться, с кем-то проконсультироваться и только потом делать окончательные выводы. Спасибо ему, конечно, за деликатность, но мне от созерцания серьезного сэра Джуфина Хали окончательно стало не по себе. Как будто со смертью леди Таяры внезапно изменился весь мир, и события начали развиваться по каким-то незнакомым мне правилам. Не факт, что непременно плохим, но я по этим правилам играть не подписывался. И теперь сижу с чужими картами в руках, как последний дурак. Впрочем, сразу после ухода Джуфин все-таки прислал мне зов специально, чтобы напомнить. «Ты хотел вернуть себе зловещую репутацию, получай. Готов спорить, нового учителя для бедняжки Базилио ты не найдешь никогда. И добрая половина слуг завтра попросит расчет, и соседи по кварталу срочно съедут куда-нибудь в новый город. Все, как ты и мечтал». От его ехидства мне сразу полегчало. Насколько это вообще было возможно в сложившихся обстоятельствах? Очень вовремя, потому что в этот момент Базилио наконец перестал рыдать, а Трикелай, на чью лекцию о разнообразных вариантах посмертного бытия я здорово рассчитывал, вдруг сказал: «Я надеялся, что могу побыть с вами подольше, но у нас в порту случилось нечто беспрецедентное — попытка ограбления таможни. Я, к сожалению, должен там быть. Говорят, ничего подобного не творилось с тех пор, как белая птица прирезал старого начальника Тювина Соливаву. Да и тогда было не настоящее ограбление, а вполне обычное сопротивление контрабандиста властям, просто зашедшее несколько дальше, чем хотелось бы всем участвующим сторонам. Кстати, нынешних грабителей остановил не кто-нибудь, а призрак Тювина. К счастью, моряки — суеверный народ, и безобидных призраков боятся больше, чем любого оружия, так что к моменту прибытия моих ребят все уже было практически решено, но это не избавляет меня от обязанности лично присутствовать на месте происшествия. «Иди, конечно», — унылым дуэтом откликнулись мы с Базилио. И остались одни. Ни собаки, ни даже кошки не пожелали составить нам компанию. Обычно они охотно утешают загрустившую Базилио, но сейчас рядом с ней был я. А от моего плохого настроения звери стараются держаться подальше. Большинство людей, впрочем, тоже пулей выскакивают из помещения, где обретаюсь печальный я. Говорят, удовольствие не для слабонервных. А еще говорят, такое сильное воздействие твоего настроения на окружающих — верный признак могущества. То есть по уму всем нам сперва следовало бы учиться безмятежности, а уже потом приступать к занятиям магией. Но вряд ли в Соединенном Королевстве найдется хотя бы один колдун, которому удалось осуществить эту идеальную последовательность действий на практике. И я совершенно точно не он. По идее, теперь я должен был найти какие-то правильные слова, чтобы утешить Базилио. Завернуть что-то этакое про жизнь и смерть, философски оптимистическое и одновременно понятное даже младенцу, но вместо этого печально сказал: «Представляешь, когда мы ужинали с леди Таярой, она рассказала, что изобрела способ сделать дураков умными. Тебе, по ее словам, это не нужно. Зато остальным было очень легко у нее учиться, даже тем, кого из начальной школы прогнали за тупость. Я толком не понял, в чем там штука, но...» «Индивидуальный ритм», — шмыгнув носом, подтвердила Базилио. «Я тоже не все поняла, но запомнила, что у каждого человека есть свой внутренний ритм. И если учителю удается выстроить речь в этом ритме, знания как бы сами войдут в организм и лягут на отведенное им место. Она мне довольно подробно рассказывала. Надеялась, что когда-нибудь я смогу стать ее помощницей, если захочу. Говорила, как раз к тому времени, как я выучусь в университете, ей понадобится много толковых помощников, чтобы делать расчеты и тренировать молодых учителей. А теперь ничего не будет, да? Вот за это я больше всего не люблю смерть, честно признался я. Вместе с каждым человеком умирают сотни, тысячи невероятных возможностей. Ужасно их жалко. Больше, чем самих мертвых людей? Больше, меньше. Откуда я знаю? Поди посчитай. С другой стороны, сам человек и есть все эти возможности. Так что получается одинаково жалко. Всего. Трики говорит, после смерти ничего не заканчивается, сказала Базилио. Правда, он сам точно не знает, всегда или не всегда. А ты знаешь? Никогда ничего не заканчивается, твердо сказал я. Ни для кого. Подробностей я не знаю, но уверен, тут и знать особо нечего. Подробности у каждого свои. Смерть для всех разная, как и жизнь. А для таких, как я? Дрогнувшим голосом спросила Базилио. «Как ты думаешь, что случается с овеществленными иллюзиями после того, как мы умираем? Или мы не умираем, а просто исчезаем, и больше ничего?» Этого вопроса я так опасался, что подготовился заранее. Неоднократно повторил про себя бодрым тоном. «С такими, как ты, вообще все всегда будет в полном порядке. Вы же все таки волшебные существа». Но завалил выступление, потому что легко вру только по мелочам. Да и то при условии, что временно сам себе поверил. А сейчас вместо оптимистической заготовки честно сказал. «Не знаю, дорогой друг. Этого вообще никто не знает, потому что таких чудесных существ, как ты, за всю историю Соединенного Королевства было раз-два и обчелся. Но из них, кстати, никто так и не умер и не исчез. Ушли неведомо куда. Ну так это и с людьми постоянно случается. И скорее хорошая новость, чем наоборот». «Я знаю, что никто не знает», — нетерпеливо кивнула Базилио. «Я уже Трикки спрашивала, и сэра Шурфа, и даже господина старшего помощника придворного профессора. Все они говорили примерно то же самое, но мне интересно, что ты об этом думаешь». «Думаю, что у тебя есть сознание. Тот, кто живет, с кем все происходит, кто воспринимает, осознает и действует. Как по мне, только это и важно. А значит, ты ничем принципиально не отличаешься от людей». Способ рождения, особенности материи, из которой ты состоишь, твой первоначальный внешний вид и все остальное — несущественные детали. Я же и сам типичная, не пойми что, разве что специальную еду для меня наколдовывать не надо. Но, кстати, многие местные зелья действуют на меня странным образом, не как на остальных людей. От супа отдохновения мгновенно дурею, а от простого приворотного средства однажды чуть не умер. То есть умер бы, если бы... Джуфин не спас. Ты знаешь эту историю, нет? Ладно, сейчас расскажу. Так я открыл свой персональный способ утешать безутешных. Травить байки, пока не уснут. Благо, жизнь мне досталась довольно насыщенная событиями. А рассказывать истории я умею даже лучше, чем скакать по темной стороне и путешествовать между мирами. Лучше, чем вообще все. В конце концов, успокоенная доброй полудюжиной сказок с неизменно хорошим концом Базилио задремала, кое-как устроившись в кресле. А я умолк и тут же снова приуныл. Как мне теперь отвлекаться от черных мыслей о мертвой леди Таяре, которая так и не смогла запомнить, как меня зовут, зато успела застолбить в моем сердце очень неплохой участок. И теперь, что ни делай, он всегда будет пуст. Но сердце, ладно, к потерям ему не привыкать, никуда не денется, вытерпит еще одну. А вот как ужиться с тем фактом, что в Йехо, похоже, одного за другим убивают незаурядных, впрочем, ладно, неважно каких, просто убивают людей. И мы, такие прекрасные и могущественные, понятия не имеем, как это остановить. Даже у Джуффина с Кофой пока никаких идей. И вот прямо сейчас я ничего не могу с этим сделать. И завтра вряд ли смогу. Захотят, еще кого-нибудь убьют, и меня не спросят. На этом месте прокравшиеся было в гостиную собаки решительно развернулись и снова вышли. Я бы на их месте сам развернулся и вышел. Да что толку, если придется брать себя с собой? В таком замечательном настроении меня и застал сэр Шурф Лонли Локли. Честно говоря, я не был ему рад. То есть, рад я сейчас не был вообще ничему, в принципе, а насчет Шурфа имел дополнительное соображение, что он ничем не хуже собак. И тоже имеет полное право не страдать от моего душевного раздрая. Но, будучи человеком ответственным, не развернется и не уйдет, По крайней мере, не сразу. И заранее страшно вообразить, что его ждет. «На самом деле ты не хочешь меня видеть», — честно сказал я. «В смысле, ты совершенно точно не хочешь видеть то, что сейчас тут вместо меня сидит. Иметь дело с этим типом трудно и довольно противно даже мне. Если ты думаешь, будто до сих пор с тобой всегда было легко и приятно, вынужден развеять это удивительное заблуждение», — невозмутимо заметил мой друг. «Даже не представляю, откуда оно у тебя взялось. То, что происходит сейчас, далеко не худшее, чему я становился свидетелем. Максимум 5 баллов по 12-бальной шкале. Будь ты ветром, гнулись бы тонкие деревья, а рыбакам не рекомендовалось бы выходить в море. Но я не рыбацкая лодка. Не перевернусь». Я был так сражен красотой сравнения, что не стал возражать. «Я знаю о несчастье с леди Таярой», — добавил Шурф. «Нет ничего удивительного, что ты зол, как голодный фетан, и одновременно печален. Что наверняка помешает тебе по достоинству оценить вкус камры, который я намерен тебя угостить. Но выпить ее залпом, как воду, ты вполне способен. Уже неплохо. В любом случае, попытки воспитать из тебя гурмана я прекратил много лет назад, как абсолютно безнадежные. Пошли в твой кабинет, а еще лучше на крышу, не будем мешать Базилию». «Я как раз из-за нее здесь сижу», — объяснил я. «Не хочу, чтобы она проснулась в одиночестве». «Как только ты уйдешь из гостиной, сюда сразу вернутся кошки и собаки», — заметил Шурф. «Будь я юной леди, с которой стряслась беда, я был бы не прочь проснуться в такой компании». «Ладно, учту», — кивнул я. «Что именно ты учтешь?» «Если ты когда-нибудь случайно превратишься в печальную юную леди, буду навещать тебя исключительно в виде кота. Вряд ли это гораздо труднее, чем просто изменять внешность». «Надеюсь, мне все же удастся избежать этого несчастья». «Обоих несчастий», — усмехнулся мой друг. «Совсем не уверен, что кот, в которого ты превратишься, — подходящая компания для девушки».